Глава 11. А дальше девочки, закончив ужинать, разноцветной стайкой выпорхнули из трапезной и, оживленно болтая, поднялись по лестнице на второй этаж. Ли поспешила следом за ними, сдерживая желание трусливо сбежать в свою комнату, где ей не придется вновь оказываться в центре внимания. А что так и будет, девушка не сомневалась. Вздохнув, она постаралась отбросить грустные мысли, справедливо полагая, что здесь ей бояться нечего. А значит, и не стоит опасаться того, что ждет ее на собрании. Длинный коридор налево от лестничной площадки привел их ко входу в просторную аудиторию. Вместо дверей была широкая арка, открывавшая ведущую вниз к возвышению, на котором в креслах с высокими спинками уже ждали Нейрионы, лестницу. По обеим ее сторонам ступеньками стояли столы, за которыми рассаживались на Иране, шумно двигая стулья. Ли села рядом с Теа и Карисой, на предпоследнем снизу ярусе, оказавшись как раз напротив кресла Алариана. Он сразу обратил на нее внимание, пытаясь теплой улыбкой успокоить явно взволнованную девушку. Дождавшись, когда все девочки усядутся, Алариан поднялся с юношеской ловкостью и вскинул ладони, прося полной тишины. Когда шум стих, он обратился к присутствовавшим. «Я знаю, что время после ужина у вас обычно свободно от занятий, и сегодняшнее собрание может нарушить чьи-то планы. Но, как вы знаете, мы всегда вместе приветствуем новую ученицу. На этот раз у нас необычная ситуация». Поэтому я попрошу вас внимательно отнестись к тому, что вы услышите. А сейчас, Лиеса, — обратился он к замершей в предчувствии девушке, — я прошу тебя подняться ко мне и рассказать свою историю. На подгибающихся ногах Ли прошла мимо сидевшей с краю Таетты, спустилась на несколько ступенек и поднялась на возвышение к Алариану. Он положил ладони на дрожащие плечи девушки и тихо, чтобы... слышала только она, сказал. «Ты не должна бояться. Тиелин рассказал в общих чертах, откуда ты пришла. Я просто прошу рассказать это им. Ты не первая, кто пришел из иного мира, но первая, кто из пришедших стала на Иране, да еще и в таком возрасте. Они поймут и примут тебя. Дай им шанс. Не прячься в себя, словно испуганный кролик. Отныне здесь твой дом, который всегда открыт тебе. И пусть свет сопровождает тебя». Он повернул Лиессу лицом к аудитории и встал за ее спиной, держа ладони на ее плечах для поддержки девушки. «Моя Найрани, я рядом!» — тихий голос Лины коснулся мысли Лиессы. «Помни, ничто в любом из миров не разлучит нас». В это же мгновение по телу девушки прошла теплая волна. Это огонек напомнил ей, что он тоже рядом и готов защищать ее. «Спасибо вам, мои хорошие!» Адресуя свою благодарность обоим друзьям, откликнулась Ли. Успокоившись окончательно, она улыбнулась замершим в ожидании девушкам и начала рассказ. Лиесса рассказала, как впервые очнулась в пещере и искала из нее выход, как впервые увидела дракончика, как называют Каери в ее мире, и от удивления плюхнулась в воду, чем вызвала смех девочек, как они вместе покинули пещеру и нашли приют в долине, как Тиелин учил ее слушать и слышать, рассказала, как они готовились к полету и как она плела сети из пульбы. Про сам полет она ничего не сказала, догадываясь, что девушкам, жившим в Вельмиере с рождения, не так интересно ее впечатление, и сразу перешла к испытаниям на пути в цитадель, упомянув о каждом из них. По возгласам девушек она поняла, что те препятствия, которые она преодолела на мосту, удивили их. Оглянувшись, она тихо спросила Алариана. «Я сказала что-то не то?» «Нет, девочка, просто у каждой из вас свои испытания. Но такого жестокого, как последнее, пройденное тобой, не было ни у кого из Найрани. И ни в ком так не отразилась стихия». Так же тихо ответил тот, мельком взглянув на рыжие пряди, удивленные не меньше девушек. До этого он не знал, через что пришлось пройти Лиессе, но никогда еще жизнь на Иране не подвергалась угрозе. «Но почему? Я думала, что умру на том мосту. Почему для меня было особое испытание?» «Я не знаю ответа. Возможно, все дело в том, что ты из другого мира. Не мы придумываем, какие препятствия возникнут на вашем пути, а сама цитадель. Когда-то и нам пришлось пройти свой путь. Но теперь все позади, дитя. Алариан ласково сжал ее плечи. Продолжай свой рассказ. Снова посмотрев на девочек, наблюдавших за ней с сочувствием, Ли сказала: «Несмотря ни на что, я рада, что пришла сюда. Не знаю, обрету ли я дом, но впервые за долгое время у меня есть что-то свое. И у меня есть мой Тиелин. Мне больше нечего добавить. Я только надеюсь, что смогу найти здесь свое место». Лиеса замолчала, не зная, что еще сказать. По рядам девочек пробежал взволнованный шепот. Они обсуждали происшедшее с Лиесой. Наконец, одна из них, светловолосая девочка, лет 14, в одежде цветов стихии земли, спросила: «Ты сказала, что обрела здесь что-то свое. А разве там, в твоем мире, у тебя не было дома, семьи?» В ту же минуту шепот стих, и все посмотрели на Ли с любопытством, ожидая ответа. «Девочки», — вмешался Алариан, — «возможно, Лиесе пока не хочется рассказывать о себе. Дайте ей освоиться, узнать вас поближе». «Ничего», — покачала головой Ли, — «они имеют право знать. Мои родители погибли, когда мне было 10 лет, и меня отдали в детский дом. Это такой дом, куда привозят жить детей, которые потеряли родных или кого бросили родители. Там у тебя нет ничего своего. Если появляется что-то хорошее, у тебя это тут же забирают. Другие дети или взрослые, которые там работают. Никто никому не доверяет, сильные обижают слабых. Там трудно найти друзей, если ты не живешь по их законам. Я прожила там 6 лет. В комнате, где кроме меня жили еще 9 девочек. И единственное, что у меня было там свое, это моя кровать. Даже одежду мы носили с чужого плеча, поэтому впервые за эти 6 лет у меня есть что-то, что принадлежит только мне. Это одежда, мои комнаты. По щекам Ли катились слезы. «Не плачь, ты никогда не вернешься туда», — голос Ли мгновенно вырвал девушку из тягостных воспоминаний. В аудитории царила тишина. Никто из девочек не решился нарушить молчание под впечатлением рассказа Лиесы. Алариан погладил ее по голове и обратился к присутствовавшим. «Я думаю, нам пора закончить собрание. Это был долгий день для Лиесы. Ей нужно отдохнуть. Встретимся завтра на обычных занятиях. Тайетта», — обратился он к девушке, — «ты не проводишь завтра Лиесу на занятия? Пока она ничего здесь не знает, кому-то придется сопровождать ее». «Я с радостью помогу», — откликнулась Теа, мягко улыбаясь Ли. «Тогда вы свободны, можете вернуться к своим делам, и пусть свет сопровождает вас», — закончил старейший и легонько подтолкнул девушку к лесенке, отпуская ее. Девочки вскочили со своих мест, шумно отодвигая стулья. Спустившись, Ли тут же попала в крепкие объятия Карисы. Всхлипнув, она мокрыми от слез глазами посмотрела на Лиесу. «Вот уж не знала, что где-то бывают такие жуткие места. Но здесь-то никто тебя не обидит. А одна подруга у тебя уже есть». «Две», — глядя на стоявшую рядом Теа, сказала Лиеса. «У меня уже 2 подруги». Смахнув непрошенные слезы, подруги в обнимку отправились к своим комнатам, окруженные разноцветной стайкой девочек. А тем временем Алариан с остальными старейшими прошел в кабинет, примыкавший к аудитории. Подождал, когда все рассядутся, сел сам и, опираясь на подлокотники кресла, изложив ладони домиком, спросил: «Ну что вы думаете? Рассказ этой девочки не может оставить равнодушным». Он протянул руку к стоявшему перед ним столику и наполнил тяжелый кубок темным густым нойри, местным вином из диких ягод каппи, приглашающе махнув остальным. «Ей пришлось тяжело», — покачал головой Виллиен, наполняя пустые кубки. «Думаю, нам стоит уделить ей больше внимания, ей не помешает вера в себя». «Да уж, малышка робка и слишком зависит от мнения окружающих», — вмешался Тиерин, принимая от Виллиена Нойри и поблагодарив его кивком головы. «Я предлагаю начать занятия с ней с моих уроков. Возможно, узнав больше об Эльмиере, она перестанет так волноваться о чужом отношении». Делиан, самый младший из Нейрионов, с удовольствием отпил густой напиток и возмущенно сказал: «Это какая-то дикость — отдавать детей в такие детские дома. Неужели не нашлось никого, кто принял бы ребенка в семью? Лишать детей индивидуальности, разве это правильно? Мы просто должны заменить девочке семью». Ну, несмотря на столь эмоциональное высказывание, Дел прав. Откидываясь на спинку удобного кресла, заявил Мадиар. «Друзья, не забывайте, что мы ничего не знаем о мире Лиессы», — вмешался в обсуждение Лориан. «Надо будет осторожно расспросить девочку, не ранее ее. А пока все, что мы можем, — это уделить ей максимум нашей заботы и внимания. Но не забывайте и о других, не стоит порождать зависть. Наши подопечные, конечно, дружны и помогают друг другу, но среди них тоже бывают ссоры. Не стоит провоцировать их на новые. Боюсь, этим мы только навредим девушке. Поэтому любая наша помощь ей должна быть ненавязчивой и, по возможности, незаметной». «Ал прав», — кивнул Тиерин. «Единственное, что мы можем сделать открыто, это углубленно заниматься с ней, чтобы она с головой окунулась в учебу и не забивала свою очаровательную головку ненужными сомнениями». «Значит, так и поступим. Тей, тогда сообщи Таетте, что первые занятия Лиессы пройдут у тебя. О дальнейших планах на ее учебу решим после того, как она освоит подробные сведения о нашем мире. Думаю, с общим ее уже ознакомил Тиелин». Закончив на этом обсуждение важнейшего на сегодня вопроса, они перешли к текущим делам, медленно подтягивая Нойри, не вызывавшего опьянения, а обладавшего лишь расслабляющим и успокаивающим действием. Ближе к полуночи, попрощавшись с друзьями, Алариан вошел в свои покои и устало опустился в стоявшее у камина кресло. Огонь весело потрескивал, заботливо разожженный невидимыми руками незримо присутствовавших в цитадели слуг, которые являлись ее неотъемлемой частью, и освещал комнату мягким золотистым светом. А Алариан вспоминал, как он сам впервые ступил на путь Нейриона. Это было так давно. Сменились многие поколения людей, оставив в прошлом всех, кого он когда-то звал своей семьей. Ушла за грань любимая, подарившая ему трех сыновей, которыми он по праву гордился, да и сами сыновья. С двухлетнего возраста они росли вместе. Каери каждое утро прилетал к дому его родителей, по счастливой случайности стоявшему на краю их поселения, и часами наблюдал за играми малыша. Впервые стихия проявилась в нем, когда старший брат сломал руку, упав с необъезженного ладира. Это произошло в 5-летнем возрасте. Алариан помнил, как подбежал к 12-летнему брату, стонавшему от боли сквозь закушенную губу, и сел рядом с ним, положив ладошки на его предплечье, от всей души желая, чтобы боль ушла, а рука не была сломана. Из-под его ладошек брызнул ослепительно белый свет, а через несколько мгновений брат поднял на него изумленные глаза. Кость срослась, не оставив и следа травмы. С тех пор он помогал всем, кто нуждался в помощи, интуитивно избегая лечить тех, с чьими бедами справиться еще не мог. Шейрил, как мог, учил его, делясь всем, что знали поколения его предков. К 10 годам Элариан покинул дом на своем каере, чтобы отправиться в цитадель, принимавшую уже не первых Найрани и Найрионов. Кто построил ее, каким силам она служила, эти вопросы навеки остались без ответа. Но дух цитадели принял однажды пришедших в нее, и она стала их оплотом. Обладая своей особенной жизнью, на уровне достаточном, чтобы уловить потребности живших в цитадели, но не потакать их чрезмерным желаниям, дух заботился о них при помощи незримых слуг. Кто они, из какого мира или с какой грани существования, было неизвестно. Да и важно ли это, если цитадель уже 1000 лет верно оберегала их? И они отвечали ей взаимностью, храня от разрушений, неизбежных с течением времени. Алариан вспомнил, как Шейрил опустил его на краю уступа перед длинным мостом и оставил, сказав, что этот путь он должен пройти один, иначе цитадель не примет его. Испуганным мальчиком он вступил на этот мост, чтобы пройти предназначенное. Первым испытанием была раненая паярна, крупное хищное животное, способное разодрать его одним ударом лапы с мощными когтями. Ее бок был разорван, виднелись белые ребра. Не обращая внимания на страх, Алариан склонился над ней и прижал к ране ладони, исцеляя ее. С спустя несколько мгновений, вскочив на лапы и рыкнув на мальчика, Поярна унеслась прочь длинными грациозными прыжками, похожая на черную молнию. Это не было миражом. Вторым испытанием стала слепота. Внезапно весь мир исчез перед его глазами, погрузившись во мрак. Алриан помнил панику, захлестнувшую его в тот момент. Его вывела слепящая нить связи с Шейрилом, прогнав страшную иллюзию. Третье и последнее испытание — испытание веры. Внезапно оказавшись на лесной поляне, Алриан увидел беспомощного младенца, которому подкрадывался голодный волк. Не раздумывая, он бросился ему наперерез и закрыл малыша своим телом, мгновением позже почувствовав, как клыки вонзились ему в ногу. Самопожертвование. В этом был смысл последнего испытания. Научиться жертвовать собой, когда другого выхода нет. Мираж исчез спустя несколько мгновений боли, но плач того ребенка до сих пор звучит в душе, как клеймо. Ни одна из Найрани никогда ранее не подвергалась столь жестоким испытаниям. Только Найрионам, только Найрианам, от решимости которых зависели чужие жизни, было суждено познать боль и страх на последнем этапе пути. Почему же цитадель провела Лиесу через столь страшные муки? Неужели все дело в том, что она иная? Или в этом есть какой-то другой неведомый им смысл? Будут ли ответы на все эти вопросы? Алариан вздохнул и поднялся с кресла, понимая, что размышления бесполезны. А завтра предстоит новый, полный шума и суеты день. Он ласково провел ладонью по стене, ощутив легкую ответную волну дрожи. Так дух цитадели прореагировал на тепло, обращенное к нему, и отправился в постель.